русской литературы, золотым веком этой литературы. И тому есть безусловное основание. Вот это то самое время, когда начинается это поразительное, в общем, в мировой культуре, как плеяда гениев, которыми Бог наделил русскую литературу, когда начинается с Пушкина и заканчивается Познаком. Значит, для того, чтобы мы с вами могли говорить о каких-то персоналиях, нам нужно договориться о том, что вообще происходит в это время в литературной системе, что ломается, чем она принципиально отличается от системы предшествующей, потому что в данном случае этот рубеж веков, 18-19, он оказался не формальной датой, а каким-то очень сущностным изменением, которое действительно определило характер той культуры, той литературы, прежде всего, которой мы с вами будем заниматься. Значит, начнем мы с вами с проблем языка. Значит, в это время, все-таки тогда от Азова, напомним. Как мне неудобно, господи, слушайте, дайте какой-нибудь стул, пожалуйста. Значит, в 18 веке, если вы помните, существовала достаточно жесткая закрепленная система стилей языковых, которая обеспечивала ту или иную тему жанра. Правда? Значит, если у вас была необходимость писать о великих, но в таком случае в рамках определенных родов у вас были готовые определенные жанры, верно? Значит, если вы пишете о монархах, то в таком случае в лирике к вашим услугам ода, в драме к вашим услугам трагедия и в эпосе к вашим услугам эпопея или высокая поэма. Значит, соответственно, жанры эти определялись вполне готовым, устойчивым языковым стилем, который называли высоким штилем. Значит, он был ориентирован, как вы понимаете, на старославянскую норму. Да, значит, русскому языку необыкновенно повезло. Он оказался, по сути своей, состоящим из двух абсолютно разных языков. Да, в связи с тем, что... Ну, я не напоминаю вам, я понимаю, что вы люди образованные, но буквально в двух словах. Значит, в связи с тем, что это двуязычие, которое существовало за счет вот этой церковной культуры и культуры бытовой, да, это двуязычие оформилось в 18 веке как два стиля, которые оформляли те или иные темы и, соответственно, жанры. Значит, ежели высоко, то тогда это старославянская норма, это не полногласие, это не литированный «а» в начале слова, да, «агнец», а не «ягненок». Понятно, это закреплено, да? Значит, у нас с вами в русском языке существует огромный синонимический ряд, который слово обозначает одно и то же предмет или понятие, но тем не менее стилистически необыкновенно маркировано. Ясно, что врата и ворота – это, по сути дела, одно слово, да? Но стилистика абсолютно разная, совершенно разная стилистика. Значит, свобода автора, который берется за тему определенную в рамках классицизма, она в сущности является свободой выбора темы. Да, он выбрал тему, выбрал род. Все-таки нас закрыли. Значит, выбрал тему и выбрал род, дальше все определено, язык готов. Соответственно, что если это низкая тема и низкий жанр, да, то в это басня, это комедия, это эпиграмма, все понятно, все закреплено. Существует очень небольшое и значительное количество среднего штиля и средних жанров. Ну, послание, допустим, в 18 веке или элегия относилось к этим самым средним жанрам. Если вы читали когда-нибудь классические поэтики, то вы все это знаете. Эту норму разрушил в конце 18 века Карамзин. Значит, что он вносит вот на фоне этой еще как бы живой в сознании читателя нормы? Он вносит принцип индивидуального использования языка автора. Понимаете? Значит, любая тема, какую бы он ни брал, она будет оформляться теперь тем языком, которым говорит сам Карамзин. А его язык ориентируется на язык Соломов. Да, значит, это огромное количество французских калек, синтаксических конструкций. Это разговорный язык салона, элитарного культурного салона конца 18-го, начала 19 века. Значит, по сравнению с классицистической нормой, это невероятная степень свободы. Невероятная совершенно. Понятно, да, что не мне диктует вот этот самый жанр и эта тема, определенное языковое ее оформление, а я равен себе в оформлении той или иной темы или жанра. Значит, несмотря на эту свободу по сравнению с предшествующей языковой нормой, она имела собственное ограничение. Потому что если вы читали «Бедную Лизу», вы понимаете, что граф Раст и Лиза, крестьянка, они говорят на одном и том же языке. Они говорят на одном и том же языке Карамзина. Значит, по сути дела, вот этого многоязычия в тексте в карантинскую эпоху, его существовать еще не может. Это будет осознавать Пушкин очень вскоре, в начало 20-х годов, как невероятно стеснительную, так сказать, языковую ситуацию, и именно он эту ситуацию будет разрушать. Об этом вы будете говорить позже. Значит, в начале 19 века вот эти вот молодые шалопаи такие, необыкновенно талантливые, которые были организованы вокруг Карамзина, они в качестве ответного такого шага организовали вполне определенное литературное общество. Значит, сначала возникла беседа любителей русской словесности, где старики, маститые, так сказать, с чинами, с огромным положением в русской литературе, в языке, в культуре, как Пушкин издеваясь называл Шишков, Шахматов, Шиховской, поэтому они Шишков, Шахматов и Шаховской. Да, это одна из его эпиграмм, так начиналось, он переделал фонетический первый слог. Так вот, они организовали эту беседу любителей русской словесности, которая должна была сохранить эту с их точки зрения абсолютно, так сказать, незыбленную норму разделения высокого литературного языка, отделения его от языка низкого. Да, значит, все то, что делал Карамзин, воспринималось ими как то самое безобразие, которое, скажем, сегодня, как мы сегодня воспринимаем этот новояз, который проникает бог знает куда. Да, ну, безобразие, так сказать, телевизионного диктора. Вот сегодня для культурного уха это реже слух невозможно. Для них, бедных, это было такое же резание уха. Это было невозможно. Значит, вокруг Карамзина в ответ собираются очень молодые, еще зубастые, очень веселые и совершенно не обремененные никакими представлениями о, славе и значении этих стариков литераторы, и организуют они общество под названием «Арзамас». Значит, в этот самый «Арзамас» входят все. Ну, вот, не могу назвать ни одного большого имени, значительного имени начала 19 века, которые бы не были так или иначе участниками этого самого «Арзамаса». Значит, старостой «Арзамаса» является Жуковский. Он ведет такие стихотворные, протоколы этих самых заседаний. На каждом заседании они обязательно съедают гуся. То есть они, в общем, не обременяют себя сидением, думанием серьезным. Это все очень весело, это все легко. К тому же они обмениваются бесконечными письмами. Им легче рифмовать, чем не рифмовать. Поэтому возникает определенный жанр, о котором мы с вами будем говорить позже. Вот в этот самый, вот это противостояние, с одной стороны, Арзамаса, а с другой стороны, беседчиков, в огромной ситуации, в огромной степени определяет ситуацию литературную этого времени. Значит, да, они, между прочим, все к тому же имели прозвища в этом Арзамасе, которые давали им по текстам, по именам баллад Жуковского. Да, значит, сам Жуковский был Светлана, Пушкин был Сверчок, Пушкин младший, Пушкин был старшего, они как-то страшно издевательски его назвали. Они его назвали какой-то частицей, ли, что ли, или. Ну, безобразие какое-то полное, то есть издевательство страшное. Значит, Вяземский Асмодей, Батюшков Ахилл, ну, в общем, хватало там, так сказать, на всех хватило этих самых прозвищ. Вот это противостояние действительно в огромной степени определило, с одной стороны, то, что творилось в языке литературы этого времени. Значит, соответственно, что все они, вот эти околокарамзинистские ребята, Карамзин, надо сказать, был скорее знаменем, чем реальным участником этих заседаний. Он был человеком другого возраста, другого темперамента, безусловно, как бы других, ну, других интересов в это время. Но понятно, что тот сдвиг, который происходит в литературном языке в это время, это, конечно, безусловно, его заслуга. Они его последователи в это время, и юный Пушкин тоже. Значит, это с одной стороны, да, это то, что касается языковой, вот, так сказать, ситуации в это время. Теперь, помимо всего прочего, как вы понимаете, самое главное, что у нас есть в тексте, это язык, да, все, что есть текст, это риторическая реальность, она выражена именно в слове. Значит, эти языковые изменения в огромной степени определили и то, что происходит в жанровой системе этого времени и в стилистике, безусловно, этого времени. Значит, ну, понятно, что когда мы говорим о Золотом веке, мы прежде всего говорим о веке поэзии. Да, у нас было два времени поэтических в истории русской литературы, начало 19 века, начало 20 века. Золотой век и Серебряный век, как их принято называть. Значит, до прозы еще далеко. Прозу делает в высоким, высокой формой Пушкин в 30-е годы. До этого проза не конкурентоспособна с поэтическим текстом, безусловно.